Далее последовала пространная лекция о несметном запасе всяких диких тварей в безразмерных горах Великой Чкерии и несомненном преимуществе всех этих диких перед остальными тварями равнинного происхождения. Повествование продолжалось до тех пор, пока лектор не обратил внимания, что мы заехали в лес. Я напросился за руль, сославшись на маниакальное пристрастие к вождению всего, что движется. И по едва заметной осклизлой колее катим в чащобу. «Зря мы сюда. Вы же сказали, что вам нужно проверить водоемы, источники, впадины. Там проверять нечего, кроме леса. Ничего нет», — беспечно сообщил Мурат. «Надо было по пушке двигаться, к реке». «Нас интересует... как это? О, скотинские захоронения!» — важно заявил я. «Мы вчера смотрели по карте, как раз эта дорога. Видите ли, мистер Гиксоев, все эти скотинские захоронения — очень страшный источник эпидемий». «Так вы хотите на Хамашкинский скотомогильник прокатиться?» — удивился Мурат. «Ну вы даете, это ж далеко. Это совсем не в моем районе. Ну что ж вы сразу не сказали?» «Вы не можете ехать в другой район? Вас туда не пускает тамошний босс?» — вежливо поинтересовался я. «Мы не знали, что у вас так строго». «Да при чем здесь пускает и не пускает?» Досадливо поморщился Мурат, нервно выбив пальцами дробь по прикладу автомата. «Просто это другой район. Я там не могу отвечать за вашу безопасность. Давайте так. Доедем до границы моего района. Я вам покажу все, что вас интересует, а потом поедем назад. Я свяжусь с администрацией соседей и договорюсь насчет дальнейших исследований. Вас устроит?» «Значит, на скотинский скотомогила сейчас никак», — обескураженно пробормотал я. «Не получается?» «Не получается», — недовольно отрезал Мурат. «Остановитесь здесь, скоро граница моего района. А тут как раз в балке есть пруд. Можете взять пробы. Давай, давай, остановите». Я послушно сбросил скорость и убрал ногу с акселератора. Мы притормозили как раз неподалеку от злополучной балки, в которой 2,5 года назад нонешний глава администрации Герлихаша приговорил дядю Ваню и зверски облапошил вашего покорного слугу. Выйдя из машины, мы гуртом приблизились к краю балки и начали осторожно спускаться вниз по осклизлому склону. Я жестом показал своим соратникам, чтобы они немного отстали, и пошел следом за Муратом, который двигался впереди, по ходу объясняя, как прекрасны чеченские леса и сколь велико их неоспоримое преимущество перед аналогичными лесами среднерусской возвышенности. За 2,5 года здесь практически ничего не изменилось. Края огромной продолговатой воронки, поперечным котлованом выдающейся в балку, осыпались и покрылись толстым слоем дерна. На дне воронки действительно было озеро, этакий небольшой бочажок, заполненный мутной зеленой водицей, наверняка в летнее время кишащий разнообразными кишечными палочками и прочими возбудителями инфекций. Я вдруг отчетливо вспомнил, что здесь происходило в то лето. Застарелые остатки черной скорби о безвременно ушедшем боевом брате всколыхнулись с новой силой, трансформируясь в нехорошее желание. чуждое цивилизованному человеку, убивать без разбору. «Царствие небесное, дядя Ваня!» — пробормотал я, догоняя Мурата, и одним рывком содрал с его плеча автомат. «Не понял, удивился Мурат, останавливаясь и замирая, как вкопанный. «Это вам не шутки шутить! Боевое оружие, «Стрелять в тебя я не буду. Я вобью тебе в очко оборонительную гранату, выдерну чеку и отправлю гулять», — торжественно пообещал я, отступая назад, снимая автомат с предохранителя и досылая патрон в патронник. Дав глазам Мурата округлить до положенной степени, я направил ствол ему в живот и неохотно уточнил. «Это в том случае, если ты попытаешься валять дурака. Если будешь вести себя прилично, даю слово, что отпущу на все четыре стороны. Не припоминаешь, откуда сказочка?» «Ты...» Мурат трясущейся рукой поправил папаху и потыкал указательным пальцем в мою сторону. «Ты не американец, «Лето 95-го года. Склад. Дядя Ваня, сапер, которого ты, пидор, страшный, как баран». Тихо процедил я, чуть приподнимая ствол автомата, справился с собой и более спокойно добавил. «Я не американец. Я офицер спецназа, бывший. А ты труп. Знаешь, есть такое определение, без ссылок на срок давности. Это как раз тот случай, красивый ты мой. А теперь повторяй вслед за мной. Если замешкаешься, я тебя тут же и рассчитаю. Поехали. Летом 95-го года ты привел нас на этот склад. Ну, я привел вас на этот склад», — побелевшими губами прошептал Мурат, косясь с затаенной надеждой на застывшие посреди склона фигуры шотландцев. «Громче, тварь, громче!» — яростно прошепел я, угрожающе качнув стволом автомата. «Да не косись на них, они тебе не помогут». «Я привел вас на этот склад!» — отчаянно крикнул Мурат. «Молоток, ты привел нас на этот склад, потому что хотел остаться в живых. Ну же!» «Я привел вас, потому что хотел жить». «Ты по дороге обезвредил все взрывные устройства и объяснил нам, как выбраться отсюда через Хамашкинский скотомогильник». «Я обезвредил все взрывные устройства и сказал, как пройти через скотомогильник». «Ты открыл нам склад». «Да, я открыл вам склад». «А потом мы взорвали склад и отпустили тебя. А ты сказал духам, что это глава администрации сдал склад федералам, и его расстреляли как предателя. Давай, я не... «Говори, падаль!» Я шагнул вперед и больно ткнул Мурата компенсатором в лицо. Брызнула кровь. Глава администрации отшатнулся назад и плаксиво прокричал. «Вы взорвали склад, отпустили меня. Я сказал нашим, что это Мурат привел вас на склад». «Умница!» — облегченно пробормотал я, отступая назад и доставая из-за пазухи диктофон «Эдит». «Ты все сказал как надо. Подожди». Перемотав кассету назад, я стер все, что записалось до принудительного повтора, и дал послушать Мурату. Он настороженно слушал, так и не сообразив, для чего была устроена вся эта мизансцена. «Убивать тебя я не буду. хотя стоило бы, — сообщил я, закончив аудиосеанс. — Предлагаю альтернативу. — Что ты хочешь? — угрюмо поинтересовался Мурат, затравленно глядя на ствол автомата. — Много денег у меня нет. Вот эти два мужика — очень важные люди в Америке. Я показал в сторону шотландцев. Аслан Баграев — их лучший друг. Они вместе дела делают. Ты его записку читал? — Читал. А что дальше? В декабре прошлого года в Халашах расстреляли миссию Красного Креста. Вон тот рыжий дядя, который у нас самый главный. Он глава могущественного международного клана мафиози. Поэтому Аслан с ним так и цацкается. Я многозначительно помолчал, давая Мурату проникнуться важностью выданной мной информации. Так вот, одна из тех врачих, которых расстреляли, была его женой. Врубаешься? Я тебе ничего не скажу, — торопливо пробормотал Мурат, отводя взгляд. — Лучше сразу убей меня здесь, так проще будет.